Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Осень 1928 года. Вечер. Холодно. Кутаюсь в пальто, но оно слишком легкое и слишком старое. Вокруг огни, машины. Веселый город Чикаго. Правда, климат так себе. Нет, уезжать отсюда не хочу. Только что открыл здесь свой бизнес, уже третий по счету. И мне 33, получается 3 тройки, значит, на этот раз должно повезти. Опыт у меня есть, 2 банкротства за спиной, до этого университет, потом 2 года в окопах. В Европе. Поднялся от рядового до капитана. Кто скажет после этого, что я лузер? Ну и витрила, все-таки зайду в бар. Каждый цент на счету, но не подыхать же от холода. А привет, Пол, как дела? Спасибо, отлично. Виски с содовой. Ну, окей. Я вижу, у вас новый радиоаппарат. Классный звук. Еще бы, Викторола, самая последняя модель. Целых 6 ламп. Если проводить параллель с машинами, Пол, это почти Rolls-Royce. Похоже, все свихнулись на двух вещах. На автомобилях и на радио. Кто бы говорил, что там выпускает твоя фирма? Батарейки для приемников? Нет, с батарейками все. Теперь делаю выпрямители. Ну-ну. И как идет бизнес? Лучше всех. А Пол, дружище, послушай, по тебе не скажешь, что ты открыл Клондайк. Хочешь, дам совет. Только не подумай, что я псих. Ну? А ты придумай радиоприемник для автомобиля. Ты же головастый парень. Сразу станешь миллионером. Сразу видно, что ты ни хрена не смыслишь в электронике. Генератор, зажигание, они дадут такие помехи, что кроме треска ты ничего не услышишь. А радиолампы, они же не переносят тряски. И главное, радио будет отвлекать водителя. Хотя, как говоришь, называется твой приемник? Викторола. Окей, ладно, пойду, сдачи не надо. Невероятно! Так значит, теперь, чтобы послушать радио, мне не придется глушить мотор? Нет, сэр, полная защита от помех. Ноу-хау моей фирмы сам лично разрабатывал. Надеюсь, ваш банк даст кредит. У нашего бизнеса прекрасные перспективы. Не сомневаюсь. Что ж, устроим вашему приемнику небольшой тест-драйв. Надеюсь, эта штука не подожжет мой автомобиль. Учтите, он страшно дорогой. Абсолютно исключено. Тогда можете считать, что кредит у вас уже почти в кармане. Купите мне новый автомобиль! О, черт, его машина действительно загорелась. Как в воду глядел. Может, другой на моем месте бы и сдался, но только не я. Я много раз падал и знаю, как надо подниматься. К тому же у нас в Чикаго есть хороший девиз. I will. Новую машину тому банкиру мне было на что купить, потому что в тот год я сумел сделать и продать приемников на 300 тысяч баксов. Сам лично проверял каждый, так что пожаров больше не было. И никакая Великая депрессия не помешала. Да, ребята, я тот самый парень, благодаря которому вам не приходится глушить мотор, когда хотите послушать радио. Так что оставайтесь в движении. Только будьте внимательны. И проверьте, не истек ли срок годности у вашего огнетушителя, но это на всякий случай. На всякий пожарный случай. Пол Галвин. Инженер-предприниматель, основатель компании Motorola. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.